854 тысяч 113 рублей. Всего же, с учетом платежей по займам, дорога обошлась казне в 131 миллион 420 тысяч 401 рубль. Наряду с императором Николаем еще одно значительное лицо становится героем дня. От Ла-Манша до Урала. Последние выступления господина Кобдена, пишет газета «Сан», 15.01.1850-го, охарактеризовавшего плачевное состояние русских запасов драгоценных металлов в крепостях Святого Петра и Святого Павла, теперь получает новое подтверждение. Трудно сказать, самой ли газете или указанному господину Кобдену принадлежит честь превращения знаменитой цитадели в два независимых укрепления. Зато никаких сомнений не возникает относительно самого мистера Кобдена. Его быстрота сегодня, утром, продолжает газета, выразившаяся в призыве к обществу мира провести открытые заседания и публично протестовать против займа, вызывает удовлетворение в Сити. В Сити, которая, как можно догадаться, далеко не в восторге от неожиданного успеха братьев Беринг. Предприимчивые братья сумели ловко обойти конкурентов. Имя 46-летнего Ричарда Кобдена пользуется авторитетом. Видный экономист и политик, хлопчатобумажный фабрикант и так далее, он снискал известность в первую очередь как вождь и теоретик фритрейдеров, защитников свободы и торговли. В этом же качестве он знаменит не только на родине. Не так давно его удостоили своим приветом и отзывчивые российские жители. Знаменитый Кобден в Москве радостно сообщал своим читателям 17 января 1847 года «Московский городской листок». Он прибыл сюда из Нижнего Новгорода, где обозревал ярмарку, эту огромную выставку русской производительности. Знатный иностранец остался совершенно доволен. Русская производительность превзошла все его ожидания. Вот она, промышленность, совершенно свежая и здоровая, с чисто английской вежливостью, заметил посланец страны, именуемой «Мастерской мира». «Московская газета», не чуждая, как ныне бы выразились, интересов отечественных товаропроизводителей, особенно ликует по поводу того, что Кобдену удалось добиться на родине торжества принципов фритрейдерства, и для русского хлеба открыт теперь беспошлинный ввоз в английские пристани, честь и благодарность великому чужеземцу. Не пройдет и 3 лет, как великий чужеземец станет главным противником русско-английской финансовой сделки. Он обнародует печатный протест, неистовое, но глупое письмо о займе этого нелепого субъекта, господина Кобдена, так отзовется о документе, благосклонный к императору Николаю «Морнинг-Пост». Кобден призовет осудить публично предоставление займа России и даже наложить на него вето. Протестуя ныне против нового займа, Кобден вспоминает, что 3 года назад, во время своей поездки в Россию, то есть, очевидно, тогда, когда его так восхитили успехи русской производительности, он собственными глазами видел почти законченную Санкт-Петербургскую железную дорогу. Он заклинает своих соотечественников не верить императору Николаю. 18 января 1850 года в уже упомянутом обществе мира, прибежище британских пацифистов, Кобден выступает с речью, где главный акцент вновь сделан на моральной стороне вопроса. «Что можно будет сказать об Англии, — вопрошает оратор, — если мы вынуждены будем отметить, что в 1850 году в Лондоне нашлись люди, готовые поддержать отъявленную политическую безнравственность России, сужая ей деньги на продолжение того пути насилия, которого она до сих пор придерживалась». Разумеется, оратор прежде всего имеет в виду венгерский поход. Одалживая подобным образом ваши деньги,